Глава 27. Микеле Несполи успел вовремя, хотя и вышел на сцену с опозданием, но сначала исполнялась интродукция, потом дуэт певиц-сопрано, и лишь после них вступал он. Микеле не думал об опере. Он думал о смерти. Он чувствовал, что ему снова запретят петь, и это тяжелее всего. И теперь у него не будет даже в качестве утешения, не останется возможности любоваться при свете луны лицом спящей рядом женщины. Но он не раскаивался. Нет. Он сделал то, что должен был сделать. Снова поступил согласно своему кодексу чести. То есть так, как его научили рассказы стариков у костра в ужасные зимние ночи на Нагорье Сила, когда волки выли у дверей домов, а испуганные собаки лаяли на них. Кодекс чести стал частью его души, существа, побуждая его все время бороться, враждовать с миром людей, с этим городом, где сильным позволено использовать слабых для своей выгоды. Микеле Несполи любил, и это считал своей непростительной виной. Он любил музыку, любил петь и любил свою женщину. Только ради ее улыбки он жил. Когда его приняли в труппу, ему пришлось искать себе другую квартиру. Руководители театра с их ханжеской моралью могли бы уволить его за сожительство с женщиной вне брака. Микеле дождался Рождества и попросил свою любимую выйти за него замуж. Он заранее предвкушал, как она удивится. Ее лицо станет счастливым, взметнутся вверх ее светлые волосы, и она его обнимет. Но ее лицо стало грустным. Она печально улыбнулась и ответила: «Нет, во всяком случае, не сейчас». Оказывается, ей нужно решить несколько вопросов, о каких она расскажет ему потом. Он должен верить ей и ждать, вооружившись терпением. Микеле вспомнил, как сильно изумился. Боль, которую испытал, гнев и первый мощный удар ревности, пронзивший его словно нож. Но у него не было выбора, он любил ее безгранично. Он решил ждать. А пока ему достаточно видеть ее хотя бы издали. Светловолосая женщина слушала музыку. В первый момент она из осторожности не хотела входить сюда, но потом подумала и решила, что должна здесь находиться. Ее отсутствие вызовет слишком много подозрений и разговоров. А этого она не должна допустить ни в коем случае. Нельзя, чтобы любопытные глаза остановились на ней и ее мужчине. Люди заговорили о них, строя догадки. Она должна быть здесь, наблюдать, угадывать и предупредить. Все ее чувства обострились. Внимание напряглось до предела, глаза не упускали ничего. Так она и смотрела спектакль, хотя знала в нем каждую ноту, каждую фигуру. Где и как будут стоять певцы, какие мелодии исполняет оркестр. Встретившись с подругами, она поздоровалась с ними, ничем не выдав своих чувств, не сделав ни шага иначе, чем обычно. Она нашла взглядом своего мужчину и улыбнулась ему. Пусть знает, что она рядом и всегда будет рядом. Дон Пьерино ничего не понимал. Пусть они в театре и неофициально. Тем не менее, почему бы им не сесть в партере или даже в одной из боковых лож, оттуда лучше видно сцену. Но комиссар привел его почти под сцену и усадил среди тросов и лебедок, с помощью которых менялись декорации. Потом бригадир по знаку Ричарди ушел вниз, обратно к боковому входу. Дон Пьерино вздохнул, покоряясь своей судьбе. Сможет ли он когда-нибудь насладиться оперой, сидя в уютном кресле? К нему подошел Ричарди. Чей сейчас выход? Ничей, комиссар. Сначала только музыка, очень нежная. Потом поет Туриду, поет серенаду для Лолы. Лола — это жена Альфио, верно? Да, жена Альфио. После короткой интродукции, во время которой занавес был опущен, запел прекрасный мужской голос. Дон Пьерино заметил, что Ричарди очень часто смотрит на часы и каждый раз записывает время карандашом на листке. «О чем он поет, падре? Я не понимаю слов». «Это серенада на сицилийском диалекте, комиссар. Туриду поет Лоле о том, как она красива. Ее красота стоит того, чтобы быть проклятым». Еще он говорит: «Но лишь для красоты слога, это ясно, что был бы рад быть убитым за нее, и нет смысла попадать в рай, если там не будет ее». Получается, он предсказывает свою судьбу, ведь в конце оперы Альфио его убивает. Они переговаривались шепотом. Когда пение закончилось и оркестр заиграл коду, занавес поднялся. Инструментальный фрагмент закончился. На сцену вышли женщины и мужчины. Разойдясь по сцене, они хором стали беседовать между собой. Ричарди расслабился, и у Дона Пьерино возникла надежда, что комиссар почувствовал красоту музыки. Но, к своему сожалению, священник заметил, что мысли комиссара далеки от оперы. Вернулся Майоне в толстом пальто поверх полицейской формы. «Я все сделал, комиссар». «Тогда давай уточним время. Ты ушел, когда я тебе сказал?» Бригадир посмотрел на свои наручные часы, держа руку далеко от глаз, ввиду дальнозоркости. «Думаю, что да. На моих часах было 7:07. От сцены до гримерной меньше минуты хода. От окна до гримерной 2 минуты. Сюда входит и время на то, чтобы открыть садовую дверь. Сколько его требуется, я не знаю, но открыть дверь легко. Там обычная задвижка. От гримерной до сцены еще минута, даже меньше». Ричарди, слушая его, подсчитал временные затраты, загибая дрожавшие от волнения пальцы. «Значит, на все ушло чуть меньше 4 минут. Коль скоро это так, посмотрим». Он повернулся к Дону Пьерино. «Падре, что происходит, когда певец уходит со сцены, но потом должен вернуться?» «В зависимости от обстоятельств. Если он должен вернуться сразу или почти сразу, ждет за кулисами. А если перерыв более продолжительный, возвращается в гримерную, поправляет грим или приводит в порядок одежду. Из театра он не выходит, хотя бы для того, чтобы не простудиться. Если погода неустойчива, переменчива, может развиться простуда». Маленький священник говорил по-прежнему шепотом и размахивал руками в своей обычной манере. «Но из гримерных на сцену все попадают через один вход?» «Да. Первая комната в ряду, кабинет дирижера оркестра, потом следуют гримерные ведущих исполнителей, а дальше гримерные для остальных певцов и статистов в костюмах». Похожие на 2 зеленых кристалла глаза Ричарди хорошо просматривались в темноте во время дуэта Сантуцци и Лючии. За спиной комиссара среди теней выделялась внушительная черная фигура Майоне, ожидавшего приказа. «Скажите мне, падре, чтобы попасть в общие гримерные, надо пройти мимо главных?» «Да, я уже говорил вам это, комиссар». Женщины ушли со сцены, а на смену им вышел новый персонаж. Мужчина с низким голосом в костюме крестьянина. Молодой, широкоплечий, высокого роста. Ричарди бросил взгляд на Майоне, тот медленно кивнул в ответ. Комиссар снова повернулся к священнику, указал на певца и спросил: «А это кто?» «Это Альфио, персонаж, который позже произносит ту фразу, которую вы мне процитировали утром. Его партию поет баритон. Альфио – муж Лолы. Это он в конце спектакля убивает Туриду». «А певец? Вы знаете, кто он?» «Да, я уже слышал его пару раз в этом сезоне. По-моему, очень хороший исполнитель с большим будущим. Его зовут Несполи. Микеле Несполи». На сцене Микеле сидел за столом со стаканом вина в руке и громовым голосом пел: «Меня ждет дома Лола, она меня любит и утешает, она сама верность». Опера продолжалась. Между участниками труппы царило полное единение. Каждый исполнитель идеально чувствовал свою роль. Ричарди казалось, что зрители в партере очень довольны. Он много раз слышал аплодисменты, внезапные и искренние. Несполи, кроме своего голоса, выделялся сценичной внешностью. Крупная фигура и мощные мышцы выгодно отличали его среди остальных. В его исполнении чувствовались пыл и усердие человека, который живет и дышит только для того, чтобы петь. Комиссар по обыкновению держал руки в карманах и отмечал каждую мелочь цепким взглядом, не упуская при этом ни единого слова. Он зашевелился в конце драматичного дуэта «Альфио и Сантуцци», когда услышал знакомую фразу «Я хочу крови, даю волю гневу, ненавистью кончилась моя любовь». Несполи повторил ее много раз, с силой и бешеной яростью. Ричарде показалось, что в мертвых устах Ветци она звучала совсем по-другому, и разница была более значительной, чем мог предположить комиссар. Тенор тонким голосом с плавными переливами рассказывал что-то, о чем сожалел. Ричарди наконец понял. Призрак хотел показать, какое чувство направляло руку убийцы. А баритон, сверкая глазами от ярости, пел низким, глубоким голосом о собственных чувствах. Комиссар не сомневался, что в душе Несполи. И сейчас, через два дня после убийства, во всей полноте живет месть. Как же зрители, певцы и даже Дон Пьерино, который, как всегда, шепотом повторяет слова исполнителей, не замечают этого? «Как им от этого не страшно?» — подумал комиссар. Несполи пропел последнее ужасное «Я отомщу» и убежал со сцены. Сам того не осознавая, он пробежал мимо трех притаившихся наблюдателей. Зрители встали со своих мест и аплодировали так, что их хлопки заглушили оркестр. Ричарди бросил быстрый взгляд на часы. Тоже сделал Майоне. Со своего места комиссар видел глаза Микеле. Они ничего не выражали, словно тот погрузился в свои мысли и не замечал ничего вокруг. Баритон не остался слушать аплодисменты, которые все не затихали. Быстро спустился по ступенькам, которые отделяли его от гримерных. Ричарди шел за ним на расстоянии нескольких шагов и увидел, как, проходя мимо двери Ветци, Микеле даже не взглянул на нее, прошел мимо, высоко держа голову и глядя перед собой. Комиссар снова взглянул на часы и вернулся на свое место в тот момент, когда оркестр заиграл вновь. Появившись на сцене, Несполи пронзительно воскликнул «Привет вам всем!» После его ухода прошло ровно 9 минут 56 секунд. «Времени более чем достаточно», — подумал Ричарди. Хмуро и молча он досмотрел спектакль, отметил, какой большой успех опера имела и в этот вечер. Дон Пьерино и Майоне смотрели на комиссара. Священник не знал, какие мысли проносятся в уме у Ричарди, зато знал Майоне. Все трое обратили внимание на то, что когда артистов вызвали на сцену, выражение лица Несполи разительно отличалось от лиц остальных. Он улыбался одними губами, в глазах улыбки не было. Ричарди посмотрел на сапоги Альфио, потом на слабые следы, оставленные на полу сапогами Майоне. Грязь и немного травы. Картина сложилась. Комиссар попрощался с Доном Пьерино. Зрители продолжали аплодировать стоя. «Спасибо, падре. Еще раз большое спасибо. Ваша помощь бесценна. Сейчас предстоит самая грязная часть работы, и ее должен выполнить я. Мое обещание остается в силе. Я зайду за вами». Священник внимательно посмотрел живыми черными глазами в зеленые глаза Ричарди. Те неподвижно смотрели перед собой, не выражая никаких чувств. «До свидания, комиссар. Бог да поможет вам не ошибиться. За ваши ошибки платят другие. Если понадоблюсь вам, я всегда готов, днем и ночью». Последний раз, окинув все вокруг глубоко проникающим взглядом, Ричарди повернулся и пошел к гримерным. Майоне последовал за ним.